Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru. Глава 17. Авал, Семифракийский и другие. Я распахнул дверцу и выбрался из машины на свежий воздух. Сделал глубокий вдох, на несколько секунд задержал дыхание и медленно выпустил воздух через плотно сжатые губы. А затем щелкнул себя по кончику носа. Превосходный способ взбодриться. Пока Анс возился с сигнализацией, я посмотрел по сторонам. Профессиональная привычка, от которой не так-то просто избавиться. И, как оказалось, не зря. Взгляд мой остановился на серебристом парадизе, стоявшем в двух шагах от нашего Lamborghini Gallardo. Что делает райская машина возле Оскара Уайлда? Назвать такую встречу случайной мог разве что только законченный пофигист. Означать это могло лишь одно — мы на верном пути. Агенты первого отдела безопасности рая раньше нас сортовали на дистанции, но сейчас мы их догнали. Правда, если у Святош был какой-то план, то мы с Гамигином действовали наугад, доверясь интуиции и еще чему-то, название чему еще не придумали. Чтобы привлечь внимание Гамигина, я щелкнул пальцами, и как только демон глянул на меня, взглядом указал на Парадиз. Нижняя губа демона озадаченно оттопырилась. То, что Анс не заметил райскую машину во время парковки, можно было объяснить только его усталостью. Дверцы Парадиза закрыты, стекла тонированы. Есть кто в кабине или нет, поди угадай. Я еще не решил, что делать, а Гамигин уже направился к райской машине с явным намерением выяснить, какого черта она тут делает. Мне, чтобы догнать демона, нужно было обогнуть нашу машину, так что в любом случае Анс оказывался возле Парадиза первым. Да, собственно, я и не собирался его останавливать. Мне даже интересно было, как поведет себя демон, по долгу службы обязанный соблюдать дипломатические нормы, а по жизни имеющий огромное желание выдавить, наконец, из святош весь их гонор и спесь. Анс не успел проверить, заперты ли дверцы райской машины. Из проулка неподалеку от входа в клуб появились трое святош. Двое, шедшие по краям, были одеты в глухо застегнутые белые длиннополые плащи. У одного на голове была белая шапочка, по форме здорово смахивающая на нацистскую пилотку. Тот, что шел между ними, был щуплым и почти на голову ниже провожатых. Он растерянно смотрел по сторонам и как будто хотел что-то сказать, но не делал этого, потому что был уверен, что никто не станет его слушать. На нем была белая накрахмаленная курточка и такой же кипенно-белый передник. Через руки, которые святоша держал скрещенными на животе, была переброшена белая салфетка с красным пятном кетчупа на краю. Придумать что-либо более глупое было, наверное, невозможно. Ребенку ясно, что руки под салфеткой скованы наручниками. А теперь еще одна задачка для младших классов. Кто же он, этот ангел, что с таким испугом смотрит по сторонам? Верно, никто иной, как повар из Оскара Уайлда, Авал Семифракийский. Интересно, он-то каким боком приложился к нашей истории? Гамигин тоже успел сосчитать, что 2 × 2 = 4, и, не сговариваясь, мы одновременно переместились так, чтобы оказаться между святошами и их машиной. Увидев нас, Авал с надеждой вскинул голову и даже, как мне показалось, хотел было рвануть вперед, но один из сопровождавших его очень своевременно положил руку на плечо повару. Троица остановилась в двух шагах от нас с Гамигиным. Стоят и молчат. Повар ждет, что дальше будет. Двое других смотрят так, будто и не видят нас с Ансом. «Так чего ж тогда, спрашивается, стоите? Бонзай! Вперед из песней! Ну же! Дайте мне только повод. А уж Гамигин-то меня поддержит. В этом я ни секунды не сомневаюсь». «У вас какие-то проблемы, господа ангелы?» Стоявший слева святоша молча достал из внутреннего кармана и едва ли не под нос сунул мне дипломатический паспорт. «Мило», — улыбнулся я, едва скользнув по документу взглядом. Имя святоши меня ни в коей мере не интересовало. В ответ я продемонстрировал ему удостоверение майора НКГБ. «Вы можете садиться в машину», — сказал я тому, что показал мне паспорт. «Вы», — уголком удостоверения указал я на другого, — «тоже свободны. Полагаю, и у вас имеется дипломатический иммунитет. А вашего товарища, с которым вы в полицейских и вора играли, я попрошу остаться». Пауза. Никто не двинулся с места, не сделал ни единого движения. «Вы что, не в курсе, козлы? Первый отдел рая не имеет права проводить задержание на территории Московии». «Это гражданин рая», — кивнул в сторону повара в наручниках один из его провожатых. Я удивленно раскинул руки в стороны. «И что с того? Есть желание крутизной помериться?» Один из святош как бы невзначай сунул руку в карман плаща. Я в ответ расстегнул пиджак и откинул левую полу так, чтобы ангелы как следует рассмотрели рукоятку Зигзауэра. На лицах святош появилось выражение недоумения. Повар с надеждой улыбнулся. «Это было здорово! Это было красиво! Я чувствовал себя на гребне успеха!» И тут Ан тронул меня за локоть. «Что?» Напарник знаком посоветовал мне обернуться. Я так и сделал. И увидел, что из парадиза выбрались еще двое святош. Оба в серебристых пиджаках с голубоватой искрой, оба круглолицые, розовощеки, с пухлыми губками, крошечными носиками и оттопыренными ушами. Оба крайне довольны собой и жизнью. И получается, что теперь мы с Камегином оказались в весьма пикантной ситуации. Поскольку устраивать стрельбу я на самом-то деле не собирался, а уж Анс, полагаю, тем более, выбор у нас был невелик. Можно было затеять драку, невзирая на двукратный перевес сил на стороне противника, а можно было вежливо извиниться и отбыть по месту временной регистрации. Я выбрал третий путь. Достал мобильник и включил режим записной книжки. «К черту все», — думал я. «Позвоню полковнику Малинину и доложу, что святоши занимаются самоуправством. В конце концов, партнеры мы или нет? А в противном случае я на него такую волну погоню, что сам не рад будет. Мне-то терять особо нечего. Я теперь гражданин ада». «Замечательное представление, господин Каштаков». Забыв о телефоне, я удивленно уставился на произнесшего эти слова святошу в серебристом пиджаке. «Что, не узнаете?» Я присмотрелся к святоше внимательнее. Прищурился. «Не как херувим первого лика Исидор». «Второго?» — улыбнулся святоша. «Теперь уже второго лика». «Мои поздравления!» Физиономия, которую я при этом скроил, лучше любых слов говорила о том, что не стоит воспринимать мое поздравление всерьез. «Как я слышал, Дмитрий Алексеевич, вскоре после нашей последней встречи вы оставили частную практику и перешли на государственную службу?» — язвительно улыбнулся Исидор. «Не думаете ли вы, Дмитрий Алексеевич, что нам есть о чем поговорить?» «Не думаю». Я скривился, как будто неспелую сливу раскусил. «Мне было интересно с тобой беседовать, только когда ты мне за это деньги платил». «Ах так!» — Исидор задумчиво закатил глаза. Краем глаза я заметил, как из проулка, откуда святоши вывели повара, выбежал официант Степан. Быстро глянув в нашу сторону, он кинулся к центральному входу в клуб и надавил пальцем на кнопку звонка. Дверь приоткрылась, и Степан юркнул внутрь. Час от часу не легче. «Что еще там затевается?» «Вы не в курсе, Дмитрий Алексеевич?» Это снова Исидор ко мне обратился. «Какой срок могут дать в Москве за использование поддельных документов сотрудника НКГБ?» «А что грозит сотруднику рая, использующему нанотехнологическое оружие?» парировал я. «Поддельное удостоверение лежит у вас в кармане. А ваши нанороботы сидят у меня в животе». Я повернулся к Исидору спиной. «Пошли, Анс». И, не дожидаясь, что скажет демон, пошел вперед. Прямо на тех двух святош, что повара привели. Одного я ударил кулаком в печень, другому с разворота засветил в челюсть, потом еще разок ударил по ребрам. Видно, святоши не ожидали от меня такой прыти, поэтому и среагировали не сразу. Тот, что получил по морде, выдернул из кармана руку с пневмошприцем, здорово смахивающим на выкидной нож. Меня, как только я это увидел, такая злость взяла, что на какой-то миг я потерял над собой контроль. Я бросился к святоше, ребром ладони отвел руку с пневмошприцем и почти одновременно другой рукой ударил его в горло. Святоша не то захрипел, не то рыгнул громко и упал на колени. Я выдернул у него из руки пневмошприц и сунул себе в карман. Гамегин в это время держал на расстоянии от себя второго святошу, сопровождавшего повара. Святоша ходил кругами вокруг демона, время от времени делал резкие движения, демонстрирующие агрессивные намерения, но напасть на Анса не решался. «Эй!» — окликнул я святошу. И когда он посмотрел на меня, показал ствол пистолета. «Имей в виду, гнус, у меня тоже есть дипломатический паспорт. Святоша замер на месте. Но откуда ему было знать, что я соврал? Я быстро взглянул на Исидора и второго Святошу в серебристом пиджаке. Они так и стояли возле машины, безучастно наблюдая за происходящим. Что мне больше всего не нравится в святошах, так это то, что по их внешнему виду никогда не догадаешься, что у них на уме. «Все, Анс», — окликнул я напарника, — «забирай повара и иди в клуб». Гамегин коротко кивнул и взял повара под локоть. Тот что-то заговорил, быстро и бестолково, стараясь выразить демону свою благодарность. Анс пару раз кивнул в ответ и повел святошу к металлической двери. Сделав всего пару шагов, Гамегин вдруг споткнулся на ровном месте, покачнулся и замер в совершенно нелепой позе с отставленной в сторону прямой как палка ногой. Казалось, демону с трудом удавалось сохранить равновесие, и теперь уже не он вел повара за локоть, а святоша не давал ему упасть. Еще не успев понять, что произошло, я сорвался с места. Одновременно со мной к паре демон-ангел кинулся святоша, не так давно ходивший вокруг Анса кругами. «Иглометы! У них иглометы!» — крикнул, глянув в мою сторону Гамегин. Я на бегу оглянулся. Стоявший у открытой дверцы Парадиза Исидор и его спутник целились в нас из портативных иглометов. Я машинально пригнулся, хотя, когда в тебя стреляют из игломета, в этом нет никакого смысла. И, развернувшись в полоборота, выстрелил святошем под ноги. Исидор прыгнул в машину, его приятель метнулся в кусты. Ну вот и славно. Я на полсекунды раньше святоши оказался возле Гамегина. Святоша несся, не снижая скорости, явно намереваясь сбить меня ударом корпуса на землю. Угадав маневр противника, я легко ушел от удара и, в свою очередь, вскинул руку с пистолетом, намереваясь дать как следует святоше по затылку. Но не вышло. Я почувствовал легкий укол в плечо, пальцы мои разжались, и пистолет упал на асфальт. А следом за ним упал и я, получив короткий, профессионально выполненный удар в скулу. Я не потерял сознание, но на секунду-другую словно погрузился в изумрудно-зеленое, переливающееся марево. Когда же я вновь стал воспринимать окружающий меня мир таким, как он есть, то даже пожалел об этом. Ситуация резко изменилась, причем явно не в нашу пользу. Святоша, сбивший меня с ног, тащил упирающегося повара к машине. Другой, тот, у которого я отобрал пневмошприц, бил ногами в живот скорчившегося на асфальте Гамегина. Я по-прежнему не чувствовал правой руки, и чтобы подняться, оперся на левую. «Я же предупреждал вас, Дмитрий Алексеевич», — услышал я рядом с собой голос Херувима второго лика Исидора. «Не лезьте не в свое дело». Получив удар ногой по ребрам, я снова растянулся на асфальте. «Не пытайтесь подняться, Дмитрий Алексеевич, иначе я буду вынужден выпустить в вас еще несколько игл. Очнувшись, вы будете чувствовать себя отвратительно». Можно подумать, я сейчас чувствовал себя превосходно. Да чего же мерзко ощущать собственную беспомощность? Левой рукой, прижатой к асфальту, я нащупал рукоятку пистолета, на который упал после второго удара. Не торопиться. Ждать. У меня будет шанс прицелиться и нажать на курок. Непременно будет. Не может не быть. «Эй, хватит!» — окликнул Исидор, избивавшего Гамегина святошу. «Забери у него пневмошприц. Это у меня выходит. И садись в машину». Святоша напоследок еще раз пнул Анса ногой и развернулся в мою сторону. Шаги за спиной. Исидор и его напарник в серебристом пиджаке возвращаются к машине. В отчаянии я уже готов был откинуться на спину и с левой руки палить, не целясь во все, что вызывает у меня ненависть. И черт с ним, что после этого Исидор нашпигует меня парализующими иголками. Глядишь, я и его достать успею. Как вдруг распахнулась дверь клуба. Настежь, хлопнув по стене. И на пороге возникли двое. Официант Степан в белых брюках и курточке с перекинутой через локоть салфеткой и гардеробщик вышибала бармен Игорь с перемазанным синей краской лицом. «Хайд, Игорь! Хайд!» — крикнул Степан так, будто собаку натравливал. «Ату его! Ату!» И как стартовым флажком махнул салфеткой. Раскинув руки в стороны, Игорь побежал вперед. Да так резво, что я своими глазами не поверил. С виду-то уволень, да и только. И при этом присутствовала в беге Игоря во всей его грузной фигуре такая сила, такая неудержимая мощь, что, казалось, его даже парализующие иглы святош остановить не смогут. И все же я решил помочь Игорю. Повернувшись на бок, я приподнял ствол пистолета и нажал на курок. Направлявшийся ко мне Святоша взвыл, обхватив обеими руками простреленное бедро. Замечательно. А тут и Игорь подоспел. И, не замедляя бега, сходу вдарил Святоше кулаком по башке. Вот это, я вам скажу, был удар. Голова Святоши мотнулась, как боксерская груша, из стороны в сторону, и ангел, красиво раскинув в стороны руки и точно лебедиными крыльями взмахнув полами белого плаща, опрокинулся на спину. Честное слово, мне было искренне жаль его. А Игорь бежал дальше, и вслед ему летел жизнеутверждающий крик Степана. «Хайд, Игорек! Хайд!» Я перевернулся на спину и с левой руки принялся палить по райской машине. Первое пуля пробило лобовое стекло, вторая — распахнутую дверцу, третья и четвертая продырявили капот. Исидор со своим напарником даже не попытались выглянуть из машины, не иначе, как на полу залегли. Я был доволен. Уже у самой машины Игорь догнал тащившего повара Святошу и разобрался с ним примерно так же, как и с первым. Святоша остался лежать на простреленном капоте парадиза, а повар, бестолково размахивая скованными руками, рванул в сторону гостеприимно распахнутых дверей Оскара Уайлда. А что же Игорь? Озверевший вышибала схватил за воротник разлегшегося на капоте Святошу и точно котенка отшвырнул его в кусты, после чего присел, ухватился обеими руками за бампер и, как мне показалось, даже не напрягаясь особенно, приподнял передние колеса парадиза примерно на метр от земли. А затем бросил. Кряк! Хряк! Надорвано взвизгнули рессоры. По диагонали тонированного лобового стекла прошла широкая трещина. Повар, бежавший к дверям клуба, остановился возле меня. «С вами все в порядке?» «Правая рука не двигается. Башка раскалывается от боли. Но в целом все нормально». Я оперся левой рукой об асфальт и сел. Подхватив меня под руку, Святоша помог мне встать на ноги. Подоспевший Степан поднял с асфальта Гамегина. Оставив меня, повар подбежал к демону с другой стороны и подставил ему плечо. Я видел Анса со спины и все равно заметил некоторую заминку, возникшую перед тем, как демон положил руку ангелу на плечо. «Как дела, Ансик?» — окликнул я напарника. Демон обернулся. Бровь рассечена, губа разбита, из носа кровь течет. Под глазом завтра точно будет фингал. «Их было больше», — сказал, будто извиняясь, Гамегин. И даже улыбнуться попытался. «Вы, ребята, молодцы», — похлопал демона по плечу Степан. «Если бы не вы, увезли бы Святоши нашего Аавала». Игорь тем временем снова присел, ухватился за бампер, приподнял передок райской машины, приподнял и бросил. И так он проделал 4 раза. Могу себе представить, что чувствовали при этом засевшие в машине Святоши. По-моему, развлечение пришлось Игорю по душе, и он с превеликим удовольствием продолжал бы калечить несчастную машину. Но, обернувшись, на него прикрикнул Степан. «Джекил, Игорь! Джекил!» Плечи Игоря тут же опустились, руки вытянулись вдоль тела. Он обернулся и с тоской посмотрел на Степана. «Пошли!» — махнул рукой Степан. И вся наша компания дружно заковыляла по направлению к Оскару Уайлду. Готов признать, что выглядели мы не самым лучшим образом, в особенности я и Гамегин. Но, тем не менее, мы покидали поле боя победителями. А Святошам не оставалось ничего иного, как только убраться во свояси. Интересно, как отобразит сей эпизод в своем отчете Гамегин? То, что пойдет на стол руководству, меня мало интересовало. Но была ведь еще и Лоя Розье, наш с Ансом контролер, в глазах которой мне хотелось быть, пусть не героем. Да ладно, я согласен и на героя. Эх, не подкачал бы напарник.